Но голос его не мог особенно обнадежить Доренского. Наоборот, мог лишить надежды. «Мне как, наведаться к вам?» — спросил Доренский, вставая. «Зачем зря беспокоиться? Где вы остановились?» «У офицеров связи». «Я помечу у себя. Когда понадобится, за вами пришлем». «У вас как с питанием? Аттестат? Все в порядке?» «В порядке», — отвечал Доренский. Он шел обратно в избу офицеров связи и глядел на туманный город, белевший за Волгой. Все, казалось, ему складывалось плохо. Он просидит в резерве многие месяцы. Офицеры связи перестанут замечать его, он сам будет проситься сыграть в подкидного. В столовой девушки-официантки с сострадательной насмешкой за спиной его будут говорить: «А, это безработный подполковник из резерва». Придя в избу, он, не глядя ни на кого, не снимая сапог, лег на койку, повернулся к стене, плотно зажмурил глаза. Он лежал и медленно вспоминал все подробности разговора, выражение лица собеседника. Все сложилось неудачно. В штабе оказались новые люди, никто его не знает по работе, а по бумагам что можно сказать? Да и плохие бумаги. Его осторожно толкнули в плечо. «Товарищ подполковник, идите на ужин», — тихо сказал чей-то голос. «Сегодня каша рисовая с сахаром, а то скоро столовая закроется». Доренский продолжал лежать неподвижно. Второй голос сердито сказал: «Зачем ты, товарищ подполковника, беспокоишь? Видишь, отдыхает. А если утром окажется, заболел, ты пойди в санчасть и врача приведи». И совсем тихо тот же голос добавил: «А еще лучше, принеси подполковнику ужин на квартиру. Может, в самом деле болен. В столовую 600 метров все-таки трудно. Я бы сам сходил. Да мне сейчас на тот берег переправляться. Пакет Чуйкову. Мой ужин возьми сухим пайком, сахар особенно». Доренский узнал голос, это был Савинов. Он вздохнул и почувствовал, что слезы внезапного умиления выступили у него сквозь плотно сжатые веки. Утром, когда офицеры связи, не вызванные ночью, подшивали воротнички, умывались, чистили сапоги, вошел запыхавшись посыльный и, быстро оглядевшись, с опытностью тертого штабного солдата, сразу определив старшего званием, выговорил скороговоркой без точек и запятых: «Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Кто здесь товарищ подполковник Доренский? Вас полковник срочно вызывает в отдел кадров, велел до завтрака прийти. Разрешите быть свободным, товарищ подполковник». В отделе кадров Доренскому сообщили о назначении на большую и ответственную работу в штаб артиллерии. О такой он и не мечтал, даже не помышлял. Надо явиться завтра в штаб артиллерии к полковнику Агееву. Он велел в 14, строго глядя на Доренского, сказал начальник отдела кадров. «Есть, явиться завтра в 14, ответил Доренский. Тот, точно поняв новые мысли Доренского, сказал: «Вот видите, оказалось, что все без задержки. А вы, верно, думали, замотают бюрократы меня?» И, рассмеявшись, добродушно добавил с протяжным украинским выговором: «Бюрократы мы, верно, но на войне треба торопиться». В последний вечер Доренский впервые по душам разговорился с офицерами связи. И был искренне удивлен, что не видел до сих пор, какие они чудесные парни, скромные, мужественные, простые, начитанные, работящие, расположенные к людям. Он допоздна разговаривал с ними и открывал в них все новые и новые добродетели. Казалось, достоинством офицеров связи не было конца. Он все не верил себе, так хорошо ему было. Так радостно, свободно дышалось в этой избе, в унылых солончаках Заволжья, среди угрюмого грохота артиллерии, среди гудения боевых самолетов. Мечта его свершилась, он получил ответственную большую работу. Его начальником станет человек талантливый, опытный и умный. Его будущие сослуживцы, артиллеристы, люди поистине замечательные, умницы, трудолюбивые, остроумные. И ему невольно стало казаться, что вокруг все вдруг стало светло и легко. Так бывает с человеком в пору успеха. Собственная жизнь стала казаться Доренскому необычайно значительной, удачливой. А грозное положение на фронте уже не представлялось таким мучительным, сложным и тяжелым.